А я думала, что наш парк открыт для всех. Он всеобщее достояние, сказала Линда. Нам в школе так говорили. В какой-то мере это так, ответил Халик. Всеобщее означает общую собственность жителей городка, налогоплательщиков. Банк — ложь номер два. Налоги никакого отношения не имеют к общественным территориям в Новой Англии. Налогоплательщики, — сказала она с недоумением в голосе. Надо получить разрешение на использование общественных угодий. Кланг — ложь номер три. Эта идея была отброшена в 1931-м, когда группа фермеров, выращивавших картофель, основала Хувервиль в самом сердце Льюистона, штат Мэн. Город обратился в Верховный суд Рузвельта, но там их даже слушать не стали. И все потому, что хувервильцы избрали парк Пенниджилл, чтобы разбить там свои палатки, а парк Пенниджилл оказался общей землей. Так бывает, и когда приезжает цирк Шрайн, подкрепил он свой довод. А почему цыганам не дают разрешения? Голос ее уже звучал сонно, слава богу. Может быть, забыли что-то оформить? Ни малейшего шанса, Лин. Только не Фэйрвью. Тем более, когда видишь парк со стороны Лантерн-Драйв и клуба. За этот вид, за такой пейзаж ты приличные деньги заплатил. Так же, как и за частные школы, где обучают компьютерному программированию для банков на новеньких Apple и TRS-80. Не говоря уж о сравнительно чистом воздухе, и тишине в ночи. Конечно же, нет возражений против цирка Шрайн, тем более их нет против празднества пасхальное яйцо. Но цыгане, извините, вот бог, вот порог, не забудьте вашу шляпу. Грязь мы с первого взгляда распознаем, руками ее не касаемся. Зачем? Есть прислуга, которая все выметит из дома. Когда грязь появляется в городских общественных местах, у нас есть хопли. Но эти истины не для девочки-школьницы, подумал Халик. Такие истины познаются жизнью. Может, узнаешь их от своих однокашниц, или само придет. Не наши они люди, девочка. И держись от них подальше. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, Лин. Он еще раз поцеловал ее и вышел. Дождь со штормовыми порывами ветра забарабанил по окну его кабинета. Халик проснулся словно не от сна, а от дремоты. «Не наши они люди, девочка», — подумал он вновь, и тихо засмеялся. Звук собственного тихого смеха испугал. Только чокнутые смеются в одиночестве. Это и делает их чокнутыми. Не наши люди. Если раньше он в это не верил, то поверил теперь. Теперь, когда он стал худеющим. Халик наблюдал, как медсестра Хустона вытянула из него одну, две, три пробы крови из левой руки и расставила их в контейнер, как яйца в картонку. Ранее Хустон дал ему три карточки на анализ стула и попросил прислать ему результат. Халик мрачно сунул их в карман, потом наклонился для ректоанализа, содрогаясь от унизительной процедуры, которая хуже некуда. Жуткое ощущение чужеродного вторжения. «Расслабься», — сказал Хустон, надевая со щелчками резиновые перчатки. «Пока не чувствуешь обе мои руки на твоих плечах, Можешь не беспокоиться. Он рассмеялся.